вышел под дождь и сразу увидел припаркованную на улице белую Тойоту и круглую девичью головку в ее окне, и израильского старика, идущего ему навстречу с заискивающей и умудренной улыбкой. И тут же хмельная одурь слетела с памяти. Он вспомнил вчерашний вечер, гусей на берегу озера, Роберта с надувным матрасиком, его рассказ про необъяснимую прихоть, приманившую сумасбродку Долли. И он пошел навстречу старику, выкрикивая с яростью и насмешкой: «Нет! Нет, нет, нет! Больше не выйдет! Опять хотите меня подловить? Не на такого напали! Вас-то я уж раскусил! Вы засвеченный кадр, так и передайте своим хозяевам. Пусть посылают кого-то другого». «Что? Зачем? Я не понимать». «Не иметь хозяин, — бормотал старик, — случайно встречать снова, очень рад. Вы другой пациент? Я замечал, да. Ваш прежний настрой сердца, нужный совет от психиатра, я понимал. Как поживает жена от другой муж?» Кипер теснил старика зонтиком, нависал над ним оскаленным ртом, замахивался кулаком и бил в грудь самого себя. Рыжеволосая девица бежала к ним от Тойоты. «Что? Что случилось? Чего вы хотите от моего отца? Он сказал что-то обидное? Это опять его английский. Он же иностранец. Разве вы не видите? Но такой же пациент, как и вы. Доктор Райфилд назначила нам на 9 часов, но мы специально приехали немного раньше». «Это тот джентльмен из супермаркет. Помогал мне с кофейной машин. Потом долгая беседа на кафе. Я тебе рассказал. От него получал телефон доктор Сташевич Райфилд». Мокрые лица обоих излучали честный испуг. Кипер почувствовал укол стыда. Может быть, он зря их подозревал? Нервы натянуты, память размыта, в висках тук-тук-тук. Мог он дать старику телефон Полины и забыть об этом? Кажется, тот что-то упомянул о старческой депрессии. Да и акцент вернулся в его речь. Каких только не бывает на свете совпадений, случайных встреч. Он поднял зонтик, прикрыл обоих, довел до дверей Полины. «Прошу извинить, мне просто почудилось. Она очень хороший специалист. Вам просто повезло. Уверен, что она сумеет вам помочь». Девица чмокнула старика в щеку, поправила ему галстук. «Я приеду за тобой через час». Кипер повел ее обратно к автомобилю. Оба инстинктивно старались сберечь дюйм пустоты между собой, но при этом остаться под зонтом. Шли, изогнувшись друг к другу, как половинки разведенного моста. «Как вас зовут?» — спросил он. «Эсфирь. Эсфирь Розенталь». Он подумал, что она очень мила, что ей будет нетрудно найти новый мальчик-друг, 5-й, 6-й, что он и сам был бы не прочь занять очередь и украсть ее волосы незаконным водяным цветком. Да-да, если Долли вздумалась искать второго мужа, почему ему нельзя подумать о второй возлюбленной? Разъезжаясь, они слегка бибикнули друг другу на прощание. По дороге на работу Кипер все пытался припомнить, кого ему напоминал старый мистер Розенталь. Наконец вспомнил, он был очень похож на еврейскую старушку, которая стала недавно жертвой ограбления в собственной квартире. Бедная миссис Руф Сойко. Она даже провела несколько часов под дулом пистолета. Ее показывали по телевизору 2 месяца назад. Эта история попала во все газеты, И не зря.